Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о том, как организовалась Моравско-Гуситская церковь. Николай Людвиг фон Цинцендорф, потомок древней австрийской аристократической семьи, рожден был в городе Дрездене, столице Саксонии, в 1700 году. Его отец был высоким официалом при саксонском королевском дворе. Он был другом Спеннера, который был проповедником при королевском дворе в Дрездене, столице Саксонии, и был он восприемником Николая. Отец Николая умер, когда его сын был еще маленьким мальчиком. Воспитан он был в доме своей бабушки, баронессы фон Гередорф, которая была ревностной пиетисткой, живым и сильным религиозным чувством. В ее комнате висела на стене картина распятого на кресте Христа с написанными художником словами: «Это я сделал за тебя, а что ты сделал для меня?» Картина эта на молодого Николая произвела сильное впечатление на всю его последующую жизнь. Его постоянная жизнь руководствовалась этим вопросом: «А что ты сделал для меня?» И потому ему всегда хотелось рассказать всякому о любви Христовой. Когда Николаю исполнило 10 лет, он был послан в одну из школ, которая была организована пиетистом Франки в городе Гейле. В школе Николай Цинцендорф проявил необыкновенно большую способность организатора и руководителя-вождя. Среди мальчиков он организовал клуб, которому дал наименование «Клуб маленького горчичного зерна». Целью этого клуба было поощрение к набожности, стремлением творить добро всякому и евангелизировать весь мир. Безусловно, это были детские мечты, но некоторые из них потом стали реальностью в жизни графа Цинцендорфа. Такое миссионерское настроение у мальчика весьма беспокоило остальных членов его семьи. Они хотели видеть его не бедным миссионером, а блестящим государственным деятелем. Будучи всегда послушным воле своих родных, он поступил в 1716 году в Виттенбергский университет и стал изучать право. Будучи в университете, он оставался убежденным пиетистом. Окончивший университет и после двухгодичного путешествия по разным европейским странам, он поступил на государственную службу при королевском дворе в Саксонии. Год спустя он купил у своей бабушки баронессы фон Гередорф большой участок земли в 100 километрах от города Дрездена, столицы Саксонии. Преследуемые моравские братья строят город Гернгут. Один из работников графа Цинцендорфа, работавший в его поместье как плотник и ставший пиетистом, стал надоедать графу о судьбе своих соотечественников, чтобы заинтересовать его уцелевшими от преследованиями гуситами, чтобы граф им помог организоваться для духовной работы. Цинцендорф весьма мало знал о гуситской организации «Союз братьев» и их судьбе в огне жестоких преследований. Выслушивая неоднократные просьбы Давида, так назывался этот плотник, Цинцендорф дал свое согласие, чтобы он привез в его поместье две семьи из этих преследуемых гуситов. 5 лет спустя несколько сот моравских гуситских верующих переселились Бельцельдорф, имение графа Цицендорфа. К этому времени Цицендорф прочитал написанную книгу епископом Камениусом Гуситского союза «Юнитас фратрум» – «Союза братьев». Прочитанное из книги убедило Цицендорфа, что Бог его призывает, чтобы он посвятил всю свою жизнь, чтобы помочь и реорганизовать эти уцелевшие остатки преследуемой гуситской организации, которая еще была организована перед началом реформации и в продолжении более как 200 лет находилась в огне жестоких преследований от Римо-католической церкви. Цицендорф думал, что из этих героев веры, которые остались в живых, из них он сорганизует миссионерское общество. Мечты его детских лет. Поэтому он отдал часть своего имения, на котором эти преследуемые беженцы построили христианскую колонию и назвали ее Гернгут, то есть Божий домик. Цицендорф оставил свою государственную службу в Дрездене и поселился в своем имении Бертельсдорфе. По той причине, что почти все эти гуситы были из Моравии, которая граничилась с Богемией, в которой родился Гус, жил и трудился там, они организовали очень эффектную общину, которую они назвали Моравскую церковью или Моравскими братьями, а также их иногда называли Гернгутами от имени города, который они построили на земле Цицендорфа. Моравские братья организовали свою национальную церковь. Когда христианская колония была построена, и их молитвенный дом во время одного благодарственного богослужения, это было 13 августа 1727 года. В этом собрании проявленная сила Святого Духа была так могущественна, что дата этого богослужения была всеми принята как дата возрождения старой организации «Юнитас Фратрум». И в истории этот день стал известным как день организации Моравской церкви. Как известно, граф Цицендорф был членом лютеранской церкви, но он был пиетистом, роль которой уже известна для нас, что это означало. Поэтому он предложил совету пресвитерей и старших в церкви, чтобы Моравская церковь вошла в лютеранскую церковь, согласно идее Спенера, коллегии пиетатис и екклезиоле ин екклезия, то есть маленькая церковь большой церкви. Но моравские братья были убеждены, что для них лучше организовать свою национальную церковь, сохраняя свои прежние традиции и структуру в управлении организационно внутри церкви. Моравская церковь организационно управлялась советом пресвитерей и старшин церкви, поэтому их форма управления в организации церковной жизнью церкви была больше похожа на пресвитерианскую, нежели на епископиальную церковь. В дальнейшем Моравская церковь была организована в Германии, Англии и в Америке. Город Гернгут и по настоящее время остается религиозным административным центром этого движения, в котором через каждые 10 лет они организовывают очередной духовно-назидательный съезд. Моравские братья продолжают миссионерскую работу в мировом масштабе. Граф Цицендорф смотрел на членов моравских церквей как на армию Христову, которые уже по своей традиции были готовы нести благую весть о Христе Спасителя во все уголки мира, согласно заповедей Христа, Марка 16:15 и Деяния апостольских 1:8. Они организовали миссионерские центры в Африке, Азии, Гренландии, Лапландии и среди американских индейцев. В наши дни они совершают миссионерское служение в Лабрадоре, Аляске, Западной Индии, в Юго-Восточной Африке, Виктории, Квинсленде, Тибете и среди северных индейцев Америки. Согласно статистике, Моравская церковь в настоящее время имеет 43 тысячи членов, но она пользуется большим авторитетом и уважением среди всех протестантских движений.